Петр Абеляр. Одним из самых заметных представителей средневековой философии и богословия был француз Петр Абеляр. Он родился в 1079 году в семье богатых дворян. Я был старшим сыном своих родителей, и меня готовили к военной карьере. Однако с детства я так полюбил науки, а в особенности философию, что безо всякого сожаления отказался от рыцарского звания, а вместе с ним и от права наследовать отцовское состояние. Петр Абеляр твердо решил стать ученым-богословом. По воспоминаниям современников, он был крайне честолюбивым и тщеславным юношей. Это раздражало его знаменитых учителей. И Абеляр, быстро усвоив достижения тогдашней философии, уже в 22 года открыл собственную школу в провинции. Уже тогда Абеляр мечтал возглавить богословскую школу при соборе Парижской Богоматери, но он понимал, что еще слишком молод. «Все тоскуют об ушедшей юности, а мне бы поскорее состариться». Человек действия, он основал свою школу философии и богословия в латинском квартале Парижа. Впоследствии эта школа стала ядром, вокруг которого сформировался Парижский университет – знаменитая Сорбонна. Главным в учении Абеляра было найти правильное соотношение между верой и разумом. При этом Абеляр отдавал предпочтение именно разуму. «Верую, потому что понимаю». Таков был девиз Абеляра. Но рассудочная вера в Бога, которую проповедовал Абеляр, должна основываться на изучении Библии. Он говорил: «Тот, кто не понимает священного писания, подобен ослу, стремящемуся извлечь из лиры стройные звуки, ничего не понимая в музыке». Абеляр призывал также к осмысленному, научному усвоению христианских догматов. Уже тогда рационализм Абеляра вызвал критику со стороны многих известных богословов. И все-таки в 1113 году, когда Петру Абеляру было 34 года, он достиг своей цели – возглавил школу собора Парижской Богоматери. При этом он получил звание каноника, то есть члена церковного совета при соборе. И тут в его жизни произошло непредвиденное событие – роковая любовь. «Когда я выбрал для себя путь духовного служения, это означало принять обет безбрачия и целомудренного образа жизни. И я всей душой готов был сдержать данный мною обет, вплоть до того дня, как я встретил Элоизу». 16-летняя Элоиза была сиротой и воспитывалась дядей Фульбертом, тоже каноником собора Парижской Богоматери. Она получила небывалое для девушки тех времен образование в прославленном женском монастыре. Говорила и читала по латыни, на греческом и древнееврейском. Элоиза приехала погостить к дядюшке, и гордый каноник Фульберт не упустил случая представить своим коллегам умную и красивую племянницу. Среди приглашенных на ужин был и 38-летний Петр Абеляр. «Увидев Элоизу, я воспылал к ней страстью. Я снял в доме Фульберта комнату и стал давать Элоизе уроки богословия». Их любовь имела закономерные последствия. Абеляр увез Элоизу к своей сестре. Там Элоиза родила сына, который так и остался у сестры Абеляра. Ни отец, ни юная мать больше никогда не виделись с мальчиком. Абеляр и Элоиза просто забыли о нем. Меж тем дядя Элоизы был вне себя. И Абеляр тайно обвенчался с Элоизой в присутствии Фульберта. После этого Петр Абеляр продолжал преподавать в школе собора Парижской Богоматери, а Элоиза по-прежнему жила у дяди. Но слух о любовной связи Абеляра и Элоизы дошел до родственников Фульберта. Они разгневались, и тогда Фульберт нарушил тайну, объявил об их законном браке. Элоиза, не желая причинить зла своему возлюбленному, стала отрицать факт венчания с Абеляром. Дядюшка посадил ее под замок. «Темной ночью я выкрал собственную жену из дома ее дяди и увез Элоизу в женский монастырь. Там я иногда навещал ее». Фульберт решил, что Абеляр хочет заставить Элоизу принять монашество, и тогда их брак будет аннулирован. В отместку Фульберт с тремя наемниками и врачом проник в спальню Абеляра. Его связали и оскопили. По тогдашнему закону кастрат не мог служить в церкви. Но церковные начальники были так возмущены совершенным изуверством, что сделали для Абеляра исключение. Его оставили в прежней должности. А Фульберт был пожизненно заключен в сумасшедший дом. Его сообщников по средневековому обычаю не только кастрировали, но и ослепили. В том же роковом для него 1119 году Петр Абеляр принимает монашеский постриг и покидает собор Парижской Богоматери. Перенесенное унижение и сознание своей неполноценности приводят Абеляра в стан противников официальной церкви, которая столько ему дала. Один за другим Абеляр пишет трактаты «Познай самого себя», «Христианская теология» и другие. «Всякое знание есть благо, даже знание зла. Творить зло – это грех, но познать зло – это благо. Сам по себе ни один поступок не является ни добрым, ни злым. Все зависит от намерений. Греховный поступок лишь тот, который совершен против собственных убеждений». Так Абеляр утверждал, что язычники, которые преследовали Христа и его учеников, не совершали никаких греховных действий. Абеляр все больше и больше отклоняется от общепринятого вероучения. Он заявляет, что в мире существует только Бог Отец, а Иисус Христос и Святой Дух – это лишь проявление Его всемогущества. На церковном соборе 1121 года учение Абеляра было осуждено. Он публично сжег свои труды и признал их антицерковными. И Абеляра простили. Ему даже позволили какое-то время быть настоятелем монастыря. Но Абеляр не поладил с братьей и ушел из обители. В глухом лесу Петр Абеляр построил из камыша молельню в честь Святого Духа Утешителя. Но отшельничество Абеляра было недолгим. К нему стали стекаться его прежние ученики, и он не устоял. Вновь стал проповедовать. Чему же он учил? Христианство не может считать, что оно единственная истинная религия. Что касается истины, то ее может постичь только философия. Нравственный рост человека состоит в том, чтобы следовать естественным законам. Церковный собор 1140 года объявил Петра Абеляра еретиком. Абеляр поехал к папе Римскому, чтобы протестовать против этого соборного решения. В дороге он умер. Так закончилась жизнь этого одаренного, но глубоко несчастного человека.